золотушные струпья, сыпь и грибковое поражение. Растирают свежие листья дурнишника, но без колючек, и смазывают ими пораженные места. В зимний период можно применять отвар этого растения. Номер 54. Душица обыкновенная. Народное название: материнка, ладанка, лебедка, блошница, зиновка. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Распространена почти по всей территории, за исключением крайнего севера. Растет по склонам, в лесах, особенно в сухих, на опушках и между кустарниками. Душица обыкновенная – это многолетнее растение. Корневище у него ветвистое, стебли многочисленные, от одного корня прямые, четырехгранные, красноватые, высотой до 80 см. Все растение пушисто-шершавое. Листья супротивные, черешковые, продолговато-яйцевидные, заостренные, сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые, с мелкими черными просвечивающимися точечками, железками. Цветки в щитковидных метелках, фиолетово-розовые, мелкие. Плоды красновато-бурые или буровато-черные, сплюснуто-яйцевидные, четыреххорешковые, созревают в конце августа. Цветет с июня по август, а иногда и по октябрь. Душица содержит дубильное вещество и эфирное масло. В научной медицине душица употребляют в виде отвара при болезнях дыхательных путей как отхаркивающее, а как укрепляющее при атонии кишок. Она входит также в состав грудных патагонных чаев. В народной медицине это растение применяют шире, внутрь, как отхаркивающее и патагонное. Его дают больным при различных простудах, от удушья при атонии вялости кишечника и пониженной секреторной функции желудка, а также как противоспазматическое, кровоостанавливающее и успокаивающее средство. При женских болезнях, кровотечениях, после обморока, при общей слабости, душевных заболеваниях, как успокаивающее средство и вообще для поднятия общего тонуса организма. Наружно душицу применяют при головных болях и бессоннице, мыть голову отваром. При золотухе и рахите у детей делают компрессы на нарывы. Настойку из душицы применяют при зубной боли. Масло, так называемое хмелевое, используют от икоты. Намазывают им горло снаружи, вздыхают, а иногда принимают внутрь по 2-3 капли 3 раза в день. Применяют душицу и в виде порошка от насморка нюхать. Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день при вялости кишечника. Настойка 20,0 принимать по 20 капель 3 раза в день. Масло из душицы. Горсть мелко нарезанной травы заливает пол-литром прованского или подсолнечного масла. Настаивают в течение 8 часов. Процеживают и отжимают. ватку, смоченную маслом,